Оставшись один, граф тотчас же вынул из кармана запирающийся на замок бумажник и отпер его ключиком, который он носил на шее и с которым никогда не расставался. Порывшись в бумажнике, он остановился на листке бумаги, на котором были сделаны кое-какие заметки, и сличил их, слежавший на столе купчий, словно проверяя свою память. Отель, улица Фонтен, номер 28. «Так и есть», — сказал он. Теперь вопрос, насколько можно верить признанию, сделанному под влиянием религиозного страха или страха физического? Впрочем, через час я все узнаю. «Бертуччо!» — крикнул он, ударяя чем-то вроде маленького молоточка со складной ручкой по звонку, который издал резкий протяжный звук, похожий на звук там-тама. «Бертуччо!» — на пороге появился управляющий. «Господин Бертуччо», — сказал граф, — «вы мне когда-то говорили, что вы бывали во Франции». «Да, ваше сиятельство, в некоторых местах бывал. Вы, вероятно, знакомы с окрестностями Парижа?» «Нет, ваше сиятельство, нет», — ответил управляющий с нервной дрожью, которую Монте-Кристо, отлично разбиравшийся в таких вещах, правильно приписал сильному волнению. «Досадно, что вы не бывали в окрестностях Парижа», — сказал он, — «потому что я хочу сегодня же вечером осмотреть свое новое владение. И, сопровождая меня, вы, наверное, могли бы дать мне ценные указания». «В отель?» — воскликнул Бертуччо, смуглое лицо которого стало мертвенно-бледным. «Мне ехать в отель?» «Да что же удивительного в том, что вы поедете в отель? Скажите на милость. Когда я буду жить в отеле, вам придется бывать там, раз вы состоите при мне». Под властным взглядом своего господина Бертуччо опустил голову и стоял неподвижно и безмолвно. «Что это значит? Что с вами? Прикажете звонить два раза, чтобы мне подали карету?» — сказал Монте-Кристо тем тоном, которым Людовик XIV произнес свое знаменитое «Мне чуть было не пришлось дожидаться». Бертуччо метнулся из гостиной в переднюю и глухим голосом крикнул: «Карету, его сиятельство!» Монте-Кристо написал несколько писем. Когда он запечатывал последнее, управляющий показался в дверях. «Карета, его сиятельство, подана», — сказал он. «Хорошо. Возьмите шляпу и перчатки», — сказал Монте-Кристо. «Так я еду с вашим сиятельством?» — воскликнул Бертуччо. «Разумеется. Ведь вам необходимо кое-чем распорядиться, раз я собираюсь там жить». Не было примера, чтобы графу возражали, и управляющий беспрекословно последовал за ним. Тот сел в карету и знаком предложил Бертуччо сделать то же. Управляющий почтительно уселся на переднем сиденье.